Глава 64. Наконец им надоело, что я не отвечаю на вопросы. Они решили поговорить с глазу на глаз с моим адвокатом, а меня оставили в покое, заперев в камере. Я был несказанно рад отдыху. Через час дверь звякнула. Я вскочил, думая, что вернулся адвокат. Но дверь не открылась. «Эй, кто там?» — спросил я. «Кормежка», — ответил голос. «Ясно». Какое-то время стояла тишина. Затем в центре двери распахнулось квадратное окошечко. Я увидел чей-то глаз. Глаз был широко раскрыт и любопытен. «Так это ты и есть Экофронт?» По совету адвоката я молчал. «Я думал, ты молодой, а ты пожилой и в теле. Хотя бы уж выглядел пострашнее». «Так нет, ни рыба, ни мясо». «Который сейчас час?» — спросил я. «А что, отобрали часы?» «Решили, видно, что я удавлюсь на ремешке». Глаз скрылся, потом появился снова. 6:15. «Так ты будешь есть или как?» «А пирожок дадут?» «Мне хотелось поговорить хотя бы с пирожком». «Чего?» «Ладно, буду». Прежде чем я успел объяснить смысл жизни шоколадному пудингу, дверь звякнула снова. Моя ложка замерла, когда я уже готовился прочесть ему последнюю мораль. На этот раз слышались два мужских голоса. Один незнакомый сказал: «Не больше минуты, господи, вы же знаете, как я рискую». «Знаю», — ответил второй. Этот голос был мне известен. Дверь открылась, и вошел Миллер. Я встал. Мы смотрели друг на друга и молчали. Для людей, давно знакомых, это иногда лучший способ общения. Наконец он передернул плечами и сказал: «Черт подери, Ал, ну ты мне сообщил, что работал на Экофронт. Сам знаешь, под каким напряжением мы тут живем». «Значит, ты кому-то рассказал?» Он кивнул. «А как иначе? Такую информацию я не имел права скрывать». «Ну, мог бы и подождать», — упрекнул я, — «хотя бы до разговора со мной. Я бы тебе кое-что выложил». Но он не подождал. Мы с ним совершили одинаковую ошибку. Мне бы подождать со звонком ему, когда я решил, что здание на Огайо-стрит рванули мои зверюшки. Факты полагается сначала проверять. «Я сделаю для тебя все, что смогу, Ал, ты это знаешь». И он вышел до того, как я сообразил, что ответить. «Итак, сыщик, ты не упустил возможности загреметь в каталажку. Надеюсь, тебе тут понравится, поскольку выйдешь ты не скоро». «Хотя почему не скоро? А ты что, искренне веришь, будто участника террористической организации выпустят под залог? Но я не член Экофронта, полиция это знает. Им необходим козел отпущения, мое солнышко». «Видимо, так». «Никаких, видимо, моя радость. Однако даже полицейские не всегда добиваются того, чего хотят. Будь реалистом, Топтун. Я выйду отсюда. Выйду в обмен на информацию о спрятанных на колледж-авеню сокровищах». «Разбежался. Надо лишь точно рассчитать время, когда открыться. А Бобби Ли тем временем сидит там и ждет». «Да, паршиво. Но уже почти 6. Она сообразит, что план сорвался». План. «Ну, ладно. А чего бы тебе не сказать полицейским фамилии? Тогда уж тебя точно выпустят». «Но я не хочу. Не хочу, и все. Опять стал судьей, Сэмпсон? Ну и что? Это моя жизнь, имею право». «Ну и что вы собираетесь делать со своей жизнью, судья?» «Не все тут зависит от моего хотения». «А чего вы хотите, ваша честь?» «Тяжелый вопрос. В данный момент я точно знаю, чего именно не хочу». «И чего же?» «Я не хочу Фрэнков и их рекламных кампаний. Не желаю множества записей на автоответчики. Не хочу в солнечные дни выписывать счета. Наконец, не желаю жить на нервах, вечно суетиться и чувствовать бесконечную усталость. Как там сказала мать? Не все созданы для успеха. Так кажется? Я просто не хочу успеха в роли, не упускающего возможности сыщика. Вот и все. Ну, оно и к лучшему. Разрешение на работу у тебя один черт отберут. Эй, ну дай-ка сделать передышку, не гони. Ты хочешь знать, что со мной будет, как пойдут события? Сказать? Не возражаю, говори. Хорошо, а пойдут они так, меня выпустят под залог. В обмен на указание места, где лежит конструктор, сделай бомбу сам и прощальное письмо Экофронта. Полиция обрадуется, но ненадолго, а пока они будут подкатываться ко мне то с этой, то с той стороны, вытягивая дальнейшие сведения, взорвется следующая бомба. Они будут знать, что Экофронт тут ни при чем, и начнут охоту за новыми, более опасными террористами, которые не только пугают. Их, в конце концов, схватят, и, значит, будет кого судить. Я же тем временем получу на деньги Шарлотты Вивиен лучшего адвоката. А что может выиграть лучший адвокат? Время. Вот что. Время. Дело будет тянуться пару лет, и потихоньку Экофронт станет забываться. Ведь в конечном итоге они никого не убили и ничего не взорвали. И в один прекрасный день Альберт Сэмпсон получит уведомление, что все обвинения с него сняты. Что ж, возможно. О, еще как возможно. Но скажи, что Альберт Сэмпсон будет делать все это время? Уж что-что, а разрешение заниматься сыском у него наверняка отберут. Скорее, не отберут, а приостановят. Но приостановят надолго. А когда обвинения будут сняты, адвокаты начнут добиваться возвращения всех прав. А тем временем? Может, дело поведет Бобби Ли. Ну да. А Альберт Сэмпсон будет жить на доходы. Хо-хо-хо. Знаю. Может, тебе поможет твоя женщина? Ей нечем. По крайней мере, она все поймет. На какое-то время. Но потом потребует, чтобы ты бросил валять дурака и занялся хоть каким-то делом. А как насчет такого занятия, как восстановление старых домов, чтобы люди в них снова могли жить? Чем не идея? Ты опять имеешь в виду деньги Шарлотты Вивиен? Просто заем, инвестиции. От этого несет продажностью и сутенерством, судья Сэмпсон. Может быть. И, скорее всего, я на такое не пойду. Не смогу. Но, может быть, и пойду. Нужно время, чтобы все обдумать. И чего-чего, а времени у меня теперь будет в достатке. Конец книги. Март 2000 года. Звукорежиссер Игорь Апарин, читал Юрий Заборовский.